Простая душа. То был Иоганн, садовник из замка. Я его хорошо знаю. Я завтракаю яйцами всмятку, но ем только самые свежие. И Шац покупает их у Иоганна. А варит ровно 3,5 минуты, как я люблю. У меня на этой почве пунктик. Стоит поварить чуть больше 3,5 минут или чуть меньше, и Шацу гарантировано расстройство желудка. Иоганн – здоровенный крестьянский парень. Глядя на него, возникает впечатление, будто он не знает, куда деть свои ноги. Они у него немыслимо огромны. Сейчас на нем соломенная шляпа, кожаный фартук, а физиономия – точно он чудом спасся из горящего дома. «Господин барон! Ах, господин барон!» «Лили!» – взвыл барон. «Что с Лили?» «Господин прекратите орать!» — прикрикнул комиссар. «Господин договори же ты, болван!» «Лили, что с Лили? Нашли ее труп!» «17!» — взревел садовник. «24!» — поправил его комиссар. «17!» — стоял на своем Иоганн. «24! Вот у нас протокол!» «Все сияют и все без штанов!» «А я вам говорю, 17. Они везде, в доме Флориана, в оранжерее, по всему парку». Воцарилось ужасающее молчание. «Боже милостивый!» — взревел Шац. «Так это же совсем другие! Получается, 41!» Когда Флориан исчез, вошли к нему в дом, а там трупы. Кости, они везде. Печи, в топке отопления. Жокей, господин барон, помните Сандерса Жокея, который пропал? Он там, в своей жокейской форме, как на скачках, в той, в какой он скакал на кобыле господина барона. «Эй, там почтальон с полной сумкой писем. Велогонщик, велогонщик!» — вскричал комиссар. «Так это же шприц! Помните, он совершал тур по Германии и так нигде и не финишировал. Трое пожарных, 4 американских солдата, негры, 2 шофера грузовиков, 6 чистых салфеток, 1 лейка, 6 чайных ложечек, 1 солонка — и 1 вилка. «Постойте, постойте!» — закричал Шац. Он был уже совершенно сбит с толку. «Вы хотите сказать, что она действовала солонкой и вилкой?» «Кто она?» — возмутился барон. «Надеюсь, вы не имеете в виду Лили?» «Мой дорогой, мой бедный друг, будьте мужественны!» — успокаивал его граф. «Заместитель мэра, водопроводчик, 6 чистых рубашек. Ах, она была такая мягкая, такая добрая. Кто она?» — неистовал барон. «Вы что, еще не поняли?» — поинтересовался Шац. «Мы имеем дело с нимфоманкой, которая никак не может получить удовлетворение, и ваш егерь, этот Флориан, убивает всех, кто пытается совершить невозможное и постыдным образом терпит крах. Он карает их за их притязание. Это же ясно, как 2×2. «Нимфоманка, это слишком сильно сказано. И я нахожу, что Шац не видит дальше собственного носа. Никому не запрещено иметь идеалу, какие-то устремления и выкладываться, пытаясь осуществить их. Можно ждать мессию, искать спасителя, харизматического вождя, сверхчеловека, всех названий не перечесть. Но в таком случае остается только твердо заявить, что человечество — фригидная, свихнувшаяся баба, обреченная на неудачу. В конце концов, ведь есть же пример. Германия, которая мечтает, жаждет, ждет, делает попытки, терпит поражение, пробует вновь и вновь, и все безуспешно. Можно стремиться к абсолюту, к мировому господству, к окончательному решению, если угодно. Никогда не достичь его и в то же время не отчаяться. Главное — это надежда. Нужно упорно продолжать, пробовать снова и снова. И однажды получится. Это будет конец мечты, томления, конец утопии. Я не желаю, чтобы Лили оскорбляли. Ее нужно понять. Нужно уметь ее любить. Никто не умеет по-настоящему любить ее. Вот она и ищет, отчаивается, делает глупости. Да-да, ее нужно понять. Мы на идише говорим «понять» значит «простить». И опять настало гробовое. Это слово как нельзя больше подходит тут – молчание. Однако барон никак не желает признать очевидное. Он сидит, хлопает глазами и упорно отказывается понимать. Согласен, Флориан, возможно, и есть убийца, но это доказывает только одно. Моя жена подвергается страшной опасности. Да, подвергается, это вы точно. Вот только чему? А честняга Иоганн, знай, тянет свою эпопею. А в оранжерее, господин барон? Что в оранжерее? Они даже не успели спрятать их. Там так пахло такими сладкими духами. Я сразу узнал, это духи госпожи баронессы. Я только вошел, и они сразу окутали меня. Их там было четверо. Она только что была с ними. А какие лица! Какие лица, господин барон! Господин барон даже представить этого не может. А глаза? Можно подумать, они такое увидели. Она им показала такое, такое, такое прекрасное. Вот это самое, она с ними, ну, то самое, чего мужчина ждет и ищет с тех пор, как он существует. Настоящий рай. Настоящее райское наслаждение для каждого с каждым. Они видели, она дала им увидеть, почувствовать, и то, что они получили, это вовсе не опиум для народа. И тут садовник Иоганн прослезился. Как чудесно знать, господин барон, что это существует. Истинное слияние. Истинней быть не может. Единственное дивное. Клянусь вам, господин барон, они имели, имели. Тут нет никакого сомнения, от них так сладко пахло. Оказывается, это так просто. Так и хотелось лечь с ними рядом и дать себя убить, лишь бы только попробовать. Хьюпш стоит, наклоняясь вперед, и лицо его поддергивается от нервных спазмов. «Без штанов?» — кратко осведомился комиссар. «Все, все без штанов». И улыбаются. «Что?» — просил граф. «Что вы такое несете?» «Это немыслимо!» — воскликнул барон. «Я сплю. Хотя нет, я не способен видеть такие сны». «Это не я сплю. Это какое-то низменное, дегенеративное животное, зараженное отвратительными чудовищными болезнями. У нас у всех тут приступ белой горячки». Иоганн молитвенно сложил руки перед грудью. У него сладостное, разнеженное лицо. «И все без штанов, счастливые пташечки». «Пташечки?» — переспросил комиссар. «Какие пташечки? Откуда взялись пташечки?» крохотные птички, прикорнувшие в своем гнездышке и такие довольные. Этот грязный еврей продолжает подрывать наши моральные устои, рявкнул Шац. Какой еврей? Удивился барон. И вот тут Шац сорвался. Да, неосмотрительно, но, может, он все-таки удержится и не начнет выкладывать все подряд. А то ведь кончится тем, что они упрячут его в клинику и станут пичкать, чтобы прикончить меня новыми наркотиками. Я попытался его удержать, но он уже был так раздражен, что начисто позабыл все наши хитрые правила, наше искусство проскальзывать в тени по просторам истории, утратил знаменитый инстинкт самосохранения, который мы до невероятности развили в себе. «Как это какой?» — заорал он. «Да все тот же! От этого просто воняет ворожденским искусством! Дебук, голем, фантастика пражской школы, они возвращаются. Господа, я вас предупреждаю, мы все оказались в лапах третьеразрядного паяца по имени Чингис Хаим, который выступал со своим непристойным номером в еврейском кабаре. А сейчас он отплясывает свою хору на наших головах. Но этого я уже не мог вытерпеть». Пританцовывая, я исполнил перед Шацхеном ускоренный выход. Он замер с открытым ртом, глядя куда-то в пространство. Он-то прекрасно знает, что это не сон, это кошмар, иначе говоря, реальность. Спиртное придает расследуемому делу дурную, искаженную и реальную окраску. Но тем не менее, о нем кричат газеты всего мира на первых страницах, так что... Напрасно щипать себя, чтобы проснуться. Это реальность. И она становится все очевидней, бросается в глаза, потому что 41 труп, вот они, их можно пересчитать, можно представить. Они фигуративны. Вот если бы их было 50 миллионов, то очень скоро о них перестали бы говорить. Потому что это была бы уже чистая абстракция. А комиссар как раз и производит подсчет. 24 в лесу и на дорогах плюс 17 в парке. Получается ровно 41. Плюс солонка, плюс... Барон, похоже, признал очевидное. «Боже мой!» — простонал он. «Моя жена обманывает меня!» «Ну, наконец-то!» — бросил комиссар. «Он начинает понимать!» Садовник Иоганн опустился на стул. Он вертит в руках соломенную шляпу. Взор его увлажнен слезами. Взор устремлен вдаль, в бесконечность. Это чистая, простая душа. Иоганн знает, что нужно мужчине для счастья. Он видит этот маленький абсолют, единственный, которого можно достичь, бесконечно прекрасный, такой нежный, покрытый мягоньким пушком. Чирик-чирик, который поет, призывает, обещает. Нечто надежное, позитивное, чем можно обладать. Вот он. Иоганн хочет, очень хочет. Он указывает пальцем в пространство. Это есть. Есть и золотистое, сияющее, и птички порхают и поют. А вокруг лужайка. И это такое жаркое, сладкое, щебечет и ласкается. Писарь окаменел. В нем чувствуется такая непреклонность, что на мысль невольно приходит доисторические изваяния древних языческих религий. В нем безмерная мужественность и потенция, жаждущая устремиться к идеалу, получить удовлетворение, победить, осуществить. Весь он сейчас некая чудовищная реакция, подлинный созидатель. Пенсне на носу блестит, узел галстука подпрыгнул и вдруг оказался у него в глотке. И внезапно я обнаружил потрясающее фаллическое его сходство с Гиммлером. Просто одно и то же лицо. И словно при вспышке молний увидел 100 тысяч таких вот несгибаемых, вставших под знаменами Нюрнберга, 100 тысяч застывших в реакции и вопящих «Зайкхау», готовых войти, вонзиться. Мне стало жутко. Да, я за Джоконду.